Глава 9. Я — время, мы — время, вы — время. Моя взрослая дочь Лорен Грей ведет онлайн-курс для женщин и рассказывает, как женщине сохранить чувство мира, любви, счастья и полноты жизни, несмотря на постоянные естественные гормональные колебания, ежемесячно происходящие в женском организме. Для этого нужно найти идеальное равновесие «вы» — времени, рабочих связей, «мы» — времени, связей в паре, и «я» — времени, социальных связей и заботы о себе. Сложность в том, что в разные фазы менструального цикла идеальное равновесие меняется. Понимать, как меняются потребности женщины на протяжении цикла, важно и для мужчин, и для женщин. Женщине оно позволяет по-новому мотивировать мужчину, обеспечивать ей романтику, налаживать связь и в целом делать ее счастливой. А мужчина обретает уверенность в своих силах, поскольку наконец-то может понять, чем вызваны перепады настроения у партнерши, что она чувствует, почему так реагирует и что ей необходимо. Мужчины, которые не знают всего этого, зачастую жалуются, что не в состоянии понять своих жен. Сегодня все, что он говорит и делает, проходит на ура, а завтра все не так и все не кстати. Дело в том, что с перепадами гормонального уровня у женщины меняются и ее потребности. Иногда ей насущно необходимы любовь и нежность мужчины, а иногда она вполне может заниматься своими делами без партнера. Иногда его невнимание совсем ее не задевает, иногда она чувствует себя оскорбленной. Иногда мужчина способен сделать ее счастливой, а иногда может только поддержать ее, а она сама обеспечит себе счастье. На следующих страницах мы подробно изучим это явление, а пока запомните, что расписание гормональных колебаний у женщины приблизительное. В среднем продолжительность цикла от первого дня месячных до первого дня следующих месячных составляет 28 дней. Но у всех женщин она разная. Более того, колеблется у каждой женщины. Современное представление о гормональных изменениях у женщины. На протяжении цикла оптимальный гормональный баланс у женщины постоянно меняется. Если внешний стресс нарушает естественные колебания, у женщины возрастает внутренний стресс, и гормональный баланс разлаживается. Теперь мы знаем, как восстанавливать природный гормональный баланс. А значит, женщина может сама снизить у себя внутренний стресс. Однако эти знания также показывают, какие именно занятия, поступки и приоритеты помогут женщине сохранить гормональный баланс в разные фазы цикла. А мужчины, они помогают понять, когда лучше всего предлагать женщине романтику и секс, а когда нужно просто обеспечить партнерше безопасное пространство для самостоятельного обретения счастья. Эти знания помогут мужчинам избавиться от ощущения, будто они обязаны делать женщин счастливыми, а женщинам позволят узнать, как быть самой собой и стать счастливой без посторонней помощи. Роль мужчины в романтических отношениях и раньше, и теперь сводится к обеспечению безопасности для партнерши. Просто теперь речь идет не о физической безопасности. В наши дни женщине нужна возможность следовать велению сердца и искать свое счастье. И мужчина должен делать так, чтобы она при этом чувствовала себя защищенной. Мы взрослые люди и сами в ответе за свое счастье. Зато, несомненно, в силах помочь друг другу в этом, если будем действовать с любовью. Роль мужчины в романтических отношениях сводится к обеспечению для партнерши безопасной обстановки, в которой она будет искать свое счастье. Внимание к гормональным колебаниям у женщины в разные фазы цикла помогает понять, когда женщине лучше всего выбирать моменты для занятий, стимулирующих выработку тех или иных гормонов. Для «вы» времени, «мы» времени и «я» времени. И тем самым снижать стресс. Это достаточно широкие понятия, и описать их можно следующим образом. Первое. Вы – время. Это время, когда женщина налаживает рабочие связи. Она либо работает вне дома, либо находится дома и занимается детьми. В это время у женщины наряду с эстрогеном вырабатывается тестостерон, поскольку она выражает мужское начало, опираясь на женское, и делает это ради других. Вы – время, и тестостерон, выработку которого оно стимулирует, лучше всего восстанавливает гормональный баланс женщины и снижает стресс в первые 5 дней после месячных. Для ясности и простоты условимся называть этот пятидневный период, когда у женщины естественным образом вырабатывается тестостерон, а уровень эстрогена повышается, первой фазой цикла. У женщин во время и после менопаузы этот период наступает через 4 дня после новолуния и тоже длится 5 дней. Второе. Мы-время. Это время, которое женщина посвящает налаживанию связей в паре. Она повышает у себя окситоцин и тем самым понижает тестостерон, если он слишком высок, и повышает эстроген, поскольку выражает свои женские качества и оказывает поддержку одним способом, а получает другим. Вырабатывать гормоны «мы времени» женщине легче всего с 6 по 10 день после месячных, приблизительно во время овуляции. В этой фазе цикла выработка эстрогена у женщины достигает пика, его вдвое больше, чем в остальные фазы. Обычно у нее в это время предельно повышен и окситоцин, но это зависит от того, какую поддержку она получает. В эти 5 дней главным гормоном, помогающим женщине достигать гормонального равновесия и снижать стресс, служит окситоцин. Именно в это окно романтическое ухаживание мужчины приносит больше всего плодов. В это время женщина очень ранима и беззащитна, и особенно нуждается в заботе и эмоциональной поддержке партнера. Для ясности и простоты условимся называть эти 5 дней, когда у женщины предельно повышены и эстроген, и окситоцин, второй фазой цикла. У женщин во время и после менопаузы это 5 дней в районе полнолуния. Третье. Я-время. Это время, когда женщина либо налаживает социальные связи, либо заботится о себе. Я-время можно проводить и одной, и в компании, и такие занятия позволяют выражать и мужское, и женское начало. Женщина делает, что хочет, ничем не жертвуя. Обе разновидности я-времени, социальные связи и забота о себе, повышают прогестерон, что, в свою очередь, снижает эстроген, если он слишком высок. Если уровень тестостерона у женщины упал в период «вы» времени, ей понадобится больше заботиться о себе в период «я» времени. Забота о себе, как и пещера у мужчины, не просто повышает прогестерон, но и помогает женщине восстановить уровень тестостерона, который усиливает либидо и придает сил. Если в период «мы» времени у женщины возник избыток эстрогена, так как она давала больше, чем получала, социальные связи в период «я-времени» повысят у нее прогестерон, и это поможет ей успокоиться, снизит стресс и улучшит настроение. «Я-время» и прогестерон, которому оно способствует, лучше всего восстанавливают гормональный баланс и снижают стресс на 12-14 день до месячных, после второй фазы цикла. Кроме того, «я-время» очень полезно в первые 3-5 дней с момента начала месячных. Для ясности и простоты условимся называть 12-14 дней перед месячными и первые 3-5 дней месячных третьей фазой цикла. Женщинам во время и после менопаузы я-время приносит больше всего пользы в период, который начинается дня через 2 после полнолуния и заканчивается через 5 дней после новолуния, в сумме около 18 дней. Понимание, какие гормоны вырабатываются в какую из трех фаз, станет для женщины подспорьем в повседневной жизни. Если в первой фазе она проводит весь день за занятиями, свойственными «вы» времени, то полна радости и оптимизма. Сейчас потребности на работе и выполнение рабочих задач для нее важнее удовлетворения личных потребностей дома. Но тут наступает вторая фаза, и теперь женщине важнее удовлетворить потребность в связях в паре. В третьей фазе женщине, безусловно, нравится проводить время за укреплением связей в паре, но если у нее стресс, то для снижения внутреннего стресса ей необходимо больше «я-времени». Если женщина проводит «я-время» в третьей фазе цикла, ей необходимо уделять какое-то время и социальным связям, и заботе о себе. «Я-время» необходимое женщине, чтобы сердце ее не ожесточалось, чтобы она ощущала полноту жизни и была довольна близкими отношениями с партнером. Иногда в третьей фазе цикла женщина считает, что ей нужно получать больше от партнера, однако сейчас ее внутренняя удовлетворенность зависит не от него, а от нее самой. Зачем нужно «мы-время»? Занятия, создающие связи в паре, то есть «мы-время», особенно нужны женщине во второй фазе цикла. Если в этот момент удовлетворить ее потребности, это благотворно повлияет на весь остальной цикл. В другие моменты цикла поддержка партнера при помощи «мы» времени все равно нужна, поскольку помогает женщине самостоятельно обрести счастье посредством «вы» времени и «я» времени, но именно в пятидневное окно любви, нежность, прикосновение, романтические поступки, понимание, сострадание и помощь мужчины оказывают самое сильное, самое положительное и самое стойкое воздействие. Положительная реакция женщины на поддержку партнера в этот период самым благотворным образом сказывается и на мужчине. Именно в этот момент, когда женщина сильнее всего нуждается в поддержке мужчины, он может стать ее героем. Во второй фазе цикла, когда у женщины прочнее всего связь с женским началом благодаря повышенному эстрогену, она отвечает на поддержку партнера признанием своей беззащитности и нежнейшей благодарностью. Если же мужчина пропустит это окно, их связь в третьей фазе ослабнет или нарушится. Если пары не уделяют время укреплению своей связи во второй фазе цикла, в третьей фазе их связь ослабнет. Именно на эти 5 дней приходится основная часть семейных ссор в парах, где партнеры не понимают, как важно удовлетворить гормональные потребности женщины в «мы» времени во второй фазе цикла. Уровень эстрогена у женщины естественным образом возрастает вдвое, и если она не получает необходимой эмоциональной поддержки, чтобы выразить свое женское начало, подавление своего «я» повышает у нее гормоны стресса, а это, в свою очередь, повышает тестостерон, а с ним и стремление обороняться. В зависимости от особенностей темперамента у женщины возникают самые разные неприятные чувства. Примеры вы найдете в таблице в файле PDF. Если у женщины из-за гормонального дисбаланса усиливается стресс, у нее зачастую случаются приступы самой настоящей временной амнезии. Она забывает все хорошее, что сделал для нее партнер, а помнит лишь его оплошности. Если у женщины повышены гормоны стресса, она временно забывает все хорошее, что сделал для нее партнер. Итак, главное, в эти 5 дней женщина особенно легко поддается влиянию партнера. Если она получает необходимое, она счастливее всех на свете. А если нет, то нет. Партнеры в силах повлиять на нас только в моменты, когда наши сердца полностью раскрыты. Если мы обижены, злы, разочарованы или чувствуем необходимость оправдываться, сердце наше ожесточается, и тогда партнер не в силах сделать нас счастливее, как бы ни старался. Но если мы открыты навстречу стараниям партнера, то можем достичь вершины счастья и наслаждения. В пятидневное окно любви второй фазы цикла у партнерши мужчина способен сделать счастливую женщину гораздо счастливее. И даже если она несчастлива, в этот момент поддержка партнера лучше всего помогает ей обрести счастье. Именно сейчас женщине сильнее всего нужна эмоциональная поддержка, и если в эти 5 дней она ее не получает, то все следующие 18 дней будет ощущать, что ей чего-то не хватает в отношениях с партнером, и либо предъявит повышенные требования, либо затаит растущую обиду. Зато если партнер удовлетворит все ее потребности за это 5-дневное окно, на протяжении остального цикла она не будет особенно нуждаться в «мы» времени. 5-дневное окно любви мужчина способен сделать счастливую женщину гораздо счастливее. Напротив, в первую и третью фазы цикла мужчина не может сделать женщину счастливее, зато способен обеспечить ей безопасность и свободу самореализации, чтобы женщина смогла обрести, ощутить и с благодарностью оценить счастье и полноту жизни. Если мужчина это усвоит, это избавит его от иллюзии, будто он в ответе за то, чтобы его любимая была счастлива. Освободившись от ложных представлений, что мы якобы можем осчастливить партнеров, мы очистим взаимоотношения от ненужных жалоб и обвинений и дадим любви вольно расти. Если мужчина способен отрешиться от ощущения, что это он отвечает за счастье партнерши, то в случаях, когда она несчастлива из-за того, что в ее жизни много стрессогенных факторов, он не воспринимает это как личное оскорбление. Ему не кажется, что нужно срочно решить все ее проблемы или объяснить ей, что у нее все хорошо и она должна быть счастлива. Мужчина избавлен от потребности контролировать чувства партнерши, а значит, не огорчается, если она огорчена или не хочет слушать его советов. Напротив, Он может опереться на новообретенные знания о различных гормональных потребностях женщины, чтобы больше слушать и создавать для нее безопасную обстановку, сочувствовать ей, не заряжаясь ее эмоциями, и относиться к ней с нежностью и заинтересованностью. И тогда, благодаря ему, она обретет свободу самовыражения. От «вы» времени к «я» времени. Лорен Грей работала с тысячами женщин и заметила, что поскольку женщина почти весь день проводит на работе, и это для нее «вы» время, ей нужно больше «я» времени, чтобы сохранить высокий уровень тестостерона, который вырабатывается и расходуется в течение рабочего дня. Если женщина проявляет свое мужское начало в обезличенной обстановке на работе, ей, как и мужчине с его пещерой, необходимо иметь возможность восстановить тестостерон. Когда я писал книгу «Мужчины с Марса, женщины с Венеры», то совершенно упустил это из виду, хотя многие женщины годами твердили мне: «У меня столько дел, и совершенно некогда заняться собой. Я так измотана и задергана, что не в состоянии расслабиться и наслаждаться жизнью». Если женщина проявляет свое мужское начало на работе, ей тоже необходимо иметь возможность восстановить тестостерон. Как мы уже знаем, лучше всего восстанавливает тестостерон забота о себе в периоды «я» времени. Женский организм получает тестостерон из прогестерона. Время, которое женщина посвящает заботе о себе в периоды «я» времени, восстанавливает у нее прогестерон, а потом, если понадобится, она переработает запасы прогестерона в тестостерон. Именно прогестерон составляет биологическую основу либидо женщины. Окситоцин и эстроген повышают у нее способность отвечать на ласки и получать удовольствие от секса. Однако прогестерон и полученный из него тестостерон усиливают у нее тягу к сексуальным наслаждениям и помогают в полной мере оценить сексуальные переживания. Лучше всего восстанавливает тестостерон забота о себе в периоды «я» времени. Когда женщина переходит от «вы» времени, когда она одновременно вырабатывает и расходует тестостерон, к «я» времени, когда она в изобилии вырабатывает прогестерон, она может восстановить у себя уровень тестостерона. Однако перейти от «вы» времени к «я» времени просто только на словах. Именно поэтому миллионы женщин не могут поставить «я» время на должное место в списке приоритетов. Именно поэтому даже те, кто выделяет себе «я» время, не могут в полной мере расслабиться и насладиться им. Если женщине не удается восстановить гормональный баланс в период «я» времени, она склонна делать основной упор на «вы» время, думает только о других, а о себе забывает. Вдобавок, поскольку она помнит, какой счастливой была недавно благодаря поддержке партнера в период «мы» времени, то под воздействием стресса зачастую винит его же и в том, что ощущает себя несчастной. Якобы партнер мало о ней думает. Вместо того, чтобы предпринять необходимые шаги, чтобы достичь внутреннего удовлетворения и почувствовать себя счастливой, а попросту выделить себе немного «я» времени. Конечно, наши современницы интуитивно чувствуют, что им следует уделять больше времени и заботе о себе, но осуществить это на деле зачастую представляется неподъемной задачей. У женщин в голове бесконечный список неотложных дел, они не знают, за что хвататься. И собственные потребности всегда стоят в этом списке на последних местах. Дело в том, как подчеркивает Лорен на семинарах, что женщинам, чтобы переключиться с «вы» времени на «я» время, необходимо «мы» время. Биологическая природа женщины такова, что ей практически невозможно резко переключиться с выработки тестостерона «вы» время на выработку прогестерона «я» время без прилива окситоцина. Если уровень тестостерона у женщины после «вы» времени слишком высок, он блокирует у нее способность вырабатывать прогестерон в период «я» времени. Окситоцин, вырабатываемый в период «мы» времени, снижает прогестерон и облегчает выработку прогестерона, необходимого женщине, чтобы получить максимум удовольствия от «я» времени. Еще труднее женщине переключиться на «я» время, если у нее накопился стресс после рабочего дня. Если у женщины стресс, ее организм расходует весь имеющийся прогестерон на выработку гидрокортизона, гормона стресса. Гидрокортизон вырабатывается, пока стресс не пройдет. А пока он вырабатывается, женщина не в состоянии вырабатывать прогестерон, без которого ей не получить никакой пользы от «я-времени». Даже если она старается уделить себе «я-время», удовлетворение оно не приносит. Женщинам нужно «мы-время», чтобы переключиться с «вы-времени» на «я-время». На написание этой книги меня вдохновило открытие Лорен, что для перехода от «вы-времени» к «я-времени» женщине необходимо «мы-время». Понять это важно не только женщинам, но и мужчинам. Любой мужчина хочет, чтобы его любимая была счастлива. А для этого главное – знать, что «мы-время» необходимо женщине, чтобы переключиться. Любой мужчина хочет, чтобы его любимая была счастлива. А для этого главное – знать, зачем нужно «мы-время». Нереалистично ожидать, чтобы мужчина всегда понимал, что нужно женщине. Однако также нереалистично ожидать, чтобы женщина своими руками создавала «мы-время» или получала полное удовлетворение от «я-времени», не обладая навыками построения современных взаимоотношений и соответствующими знаниями. В ходе своей 8-недельной программы для женщин Лорен не только рассказывает о новых представлениях о гормональном балансе и открытиях в этой области, о которых вы узнаете из этой книги, но и учит слушательниц организовывать «мы-время» и самим делать меньше, зато мотивировать мужчин создавать романтическую обстановку, налаживать коммуникацию и помогать по хозяйству. Кроме того, Лорен помогает женщинам уловить привычные алгоритмы и укоренившиеся предрассудки, которые мешают им воплотить обретенные знания в жизнь. Когда вы прослушаете эту книгу, будет очень полезно найти коуча, друга или группу поддержки, которые помогут вам воплотить в жизнь новые представления. Эти принципы помогут вам создать взаимоотношения своей мечты, но лишь при условии, что вы будете им следовать. Чем хорош окситоцин? Окситоцин – самый важный из женских гормонов. Именно он помогает сохранить гормональный баланс. На протяжении всех трех фаз цикла у женщины ей необходимо стимулировать выработку окситоцина в разной степени и с разной целью. В первой фазе окситоцин приносит много удовольствия, но не очень хорошо помогает снизить стресс. В 5 дней второй фазы женщине больше всего нужна стимуляция выработки окситоцина, не только для снижения стресса, но и для того, чтобы добиться предельной удовлетворенности жизнью, поскольку это чувство будет поддерживать женщину на протяжении всего остального цикла. В третьей фазе окситоцин поможет женщине перейти от «вы-времени» к «я-времени», которое необходимо ей, чтобы снизить стресс, однако теперь этот гормон не так сильно помогает женщине стать счастливой, как во второй фазе. Давайте для ясности подробнее разберемся, что же происходит с гормонами женского организма в разные фазы цикла. Первая фаза. Стимулировать выработку окситоцина в первой фазе цикла не так уж важно. Именно в первой фазе женскому организму особенно необходимо вырабатывать тестостерон на работе, а уровень эстрогена у нее постепенно повышается. Потребность женщины в связях в паре прямо связана с повышением уровня эстрогена. Когда естественный цикл женского организма требует больше эстрогена, ей необходимо усиление связей в паре. В первой фазе цикла уровень эстрогена повышается медленно, и женщине не очень необходимы связи в паре. Более того, в первой фазе у нее понижена и потребность в «мы-времени», поскольку организм не вырабатывает прогестерон. Хотя в это время женщине не очень нужен окситоцин, однако при повышении внешнего стресса у нее запускается выработка гормонов внутреннего стресса, и в этом случае налаживание связей в паре с целью повысить окситоцин поможет женщине снизить повышенный тестостерон и поспособствует выработке эстрогена, который снизит стресс. Вторая фаза. Во второй фазе, в пятидневное окно любви, окситоцин очень нужен, поскольку он поддерживает и уравновешивает выработку тестостерона и при этом дает эстрогену возможность достигнуть пика. Женщина становится необыкновенно страстной. Сейчас она как никогда готова раскрыть свое сердце и стремится к телесным наслаждениям. Чувства у нее предельно обострены. Чтобы достичь удовлетворения, женщине в этот период необходимо больше «мы-времени», а не «вы-времени» или «я-времени». А чтобы поддержать повышающийся уровень эстрогена, нужен окситоцин. Если окситоцина окажется недостаточно, женщина становится раздражительной. Зато при нужном уровне окситоцина ей легче угодить. Если окситоцина мало, женщина становится раздражительной. Зато при достаточном уровне этого гормона ей легче угодить. Обычно окситоцин повышается резко и ненадолго, всплесками. Эти всплески вызывают всевозможные мелкие знаки любви и внимания, понимания и сочувствия. Например, такому всплеску способствуют объятия продолжительностью от 3 до 6 секунд. Помните, я советовал обниматься после венерианской беседы? Обниматься подольше, конечно, приятно, однако это не поможет женщине выработать больше окситоцина, если только она не стосковалась по объятиям. Особенно важно стимулировать выработку окситоцина во второй фазе цикла, однако это, несомненно, полезно в любой день. Я стараюсь обнимать жену по 4 раза в день, когда мы встаем, когда уходим на работу, когда возвращаемся и перед сном. Подобные физические знаки любви для женщины бесценны. Она ощущает, что ее любят и понимают. Во второй фазе повышение окситоцина помогает женщине переключиться, избавиться от ощущения, что у нее дел не в проворот, временно забыть о бесконечном списке неотложных дел, расслабиться, успокоиться, почувствовать себя любимой и счастливой, и полностью удовлетворенной. Можно сказать, что женщина переселяется из собственной головы в тело и сердце. Она больше не чувствует патологической необходимости постоянно заниматься чем-то полезным. Ей наконец-то удается глубоко вздохнуть с облегчением и насладиться тем, что она просто есть на белом свете. Как сказала одна женщина, с которой я разговаривал, когда я чувствую себя настолько в безопасности, то готова отключиться от всего мира и просто быть. Окситоцин, вырабатываемый во второй фазе цикла при налаживании связей в парах, дарит женщине чувственные наслаждения. В этот период ей особенно приятны еда и живопись, музыка и прикосновения, движения, танцы и секс. В этой фазе она особенно легко достигает оргазма, при условии, что ей помогают накопить окситоцин, стимулируя его мелкие всплески. Исследования показали, что для достижения оргазма женщине необходим очень высокий уровень окситоцина. Вторая фаза цикла – идеальное время для незабываемого романтического свидания. Только запланировать его лучше в первой фазе, чтобы во второй фазе женщина уже предвкушала это радостное событие. Исследования показали, что для достижения оргазма женщине необходим очень высокий уровень окситоцина. Собственно, предварительные ласки в постели для того и нужны, чтобы у женщины, благодаря чувствительности к прикосновениям, накопилось достаточно окситоцина, а это повышает способность достичь оргазма. Но для того, чтобы женщина в полной мере насладилась сексуальными прикосновениями во время предварительных ласк, у нее уже должен быть высокий уровень эстрогена и окситоцина. Несексуальные прикосновения, наряду с романтической обстановкой вне спальни, повышают у женщины окситоцин. И тогда в спальне она получает больше удовольствия от сексуальных прикосновений. Эту динамику я гораздо более подробно исследую в книге «Марс и Венера в спальне». Несексуальные прикосновения наряду с романтической обстановкой вне спальни повышают у женщины окситоцин. И тогда в спальне она получает больше удовольствия от сексуальных прикосновений. Чтобы женщина в постели сильнее реагировала на ласки и получила больше удовольствия, ей перед занятиями любовью нужно много мелких всплесков окситоцина. А после близости ей необходимо еще немного пообниматься, чтобы восстановить окситоцин, который высвобождается и расходуется во время оргазма. Третья фаза. В третьей фазе цикла окситоцин играет не менее важную роль в том, чтобы женщина была довольна жизнью. Однако теперь женщине вполне достаточно отдельных коротких всплесков. В третьей фазе для борьбы с гормонами стресса ей нужно больше прогестерона, меньше эстрогена и совсем чуть-чуть тестостерона. Если тестостерон у женщины повышен, а это нормальная реакция на внешний стресс на работе, ей достаточно всего нескольких мелких всплесков окситоцина, чтобы снизить его, и тогда она может организовать себе «я-время», получить соответствующую гормональную стимуляцию и помочь организму выработать прогестерон, который в этой фазе цикла женщине нужнее всего. Когда у женщины повышается окситоцин, это всегда приятно, поскольку окситоцин – гормон любви и безопасности, Однако в третьей фазе цикла его недостаточно, чтобы снизить стресс. Он может лишь ненадолго понизить тестостерон и гормоны стресса, и тогда женщине будет легче переключиться на «я-время» и начать вырабатывать прогестерон. И вот он-то и снизит стресс. Повышение прогестерона не просто успокаивает мысли женщины, но и повышает способность насладиться и налаживанием социальных связей, и заботой о себе. Для перехода от «вы-времени» к «я-времени» в третьей фазе женщине достаточно нескольких кратких всплесков окситоцина. Если в это время женщина делает слишком большие ставки на связи в паре и считает, что именно они определяют ее благополучие, повышение окситоцина чрезмерно повысит у нее эстроген, а это снизит прогестерон. Избыток окситоцина в третьей фазе цикла вызывает чрезмерное повышение эстрогена. В третьей фазе цикла организм женщины нуждается в том, чтобы уровень прогестерона был выше уровня эстрогена. Если в этот период эстроген выше прогестерона, возникает целый ряд неприятных симптомов, которые врачи называют доминирование эстрогена. Это и снижение сексуального влечения, и нерегулярные или ненормальные месячные, и вздутие живота, и нагрубание и чувствительность груди, головные боли, раздражительность, подавленность и перепады настроения. Если женщина в третьей фазе цикла не сосредоточится на заботе о себе и налаживании социальных связей, то есть не выделит себе достаточно «я-времени», чтобы способствовать выработке прогестерона, а предпочтет заниматься связями в паре, чтобы повысить окситоцин, уровень эстрогена у нее превысит уровень прогестерона, а это вызовет неприятные симптомы доминирования эстрогена. Более того, при повышении эстрогена женщина не получает удовлетворения от поддержки партнера. Ей всего мало. Стимуляция эстрогена – это приятно, но стресса не снижает. Женщина вполне может понять, что делает слишком большие ставки на «мы-время», когда лучше было бы выделить себе «я-время». Для этого достаточно прислушаться к своим чувствам. Если женщине хорошо, и она не ощущает стресса, значит, у нее достигнут гормональный баланс. Но в третьей фазе цикла, если женщина ощущает стресс и недовольна партнером, если она обидчива, придирчива и капризна, значит, ей, скорее всего, нужно не «мы-время», а «я-время». Как окситоцин укрощает строптивый разум и раскрывает сердце? С практической точки зрения, женщине стоит воздержаться от выработки окситоцина, если она прислушается к себе и уловит настораживающие признаки доминирования эстрогена. Стоит женщине заметить, что в голове у нее преобладают неприятные мысли и чувства, как она должна понять, что это звоночек. Нужно срочно переключиться с «вы-времени» на «я-время». Однако некоторым женщинам не по душе принимать меры, необходимые, чтобы выделить «я-время», поскольку когда они раскрывают сердца во время налаживания связей в паре, то зачастую ощущают все те неприятные эмоции, на которые старались не обращать внимания, чтобы не раздражаться. Когда женщины, гордящиеся силой своего характера, раскрывают свое сердце при выработке окситоцина во время налаживания связей в паре, они вдруг понимают, что сопротивляются ощущению собственной беззащитности. В моменты, когда у женщины в результате подъема окситоцина временно повышается эстроген, у нее обостряются все чувства. Если раньше она подавляла их, то сейчас, когда она укрепляет отношения в паре, они ненадолго овладевают ею и находят выход. А когда острее чувствуешь, подавлять свои подлинные чувства становится нелегко. Вот почему в момент оргазма или при виде прекрасного заката у женщин иногда слезы наворачиваются на глаза. И то, и другое вызывает резкий прилив окситоцина и эстрогена. Когда острее чувствуешь, подавлять свои подлинные чувства становится нелегко. Если женщина не умеет высвобождать подавленные эмоции, то рано или поздно, когда они накапливаются, у нее не остается выбора. Приходится и дальше подавлять их, а для этого лакомиться сладостями, включать телевизор, читать Facebook, словом, отвлекаться. Большинство женщин и не подозревают, что если просто облечь свои чувства в слова, а потом поделиться с партнером накопившимися за день огорчениями, тревогами и разочарованиями, а также рассказать, чего бы им хотелось, за что они благодарны и что им понравилось, то есть провести венерианскую беседу, им станет значительно легче. У них просто нет подобного опыта. В большинстве случаев женщина никогда не пробовала так делать, поскольку раньше всегда опасалась делиться своими чувствами. Ведь мы уже знаем, что обычно в таких случаях мужчины сразу перебивают женщин и предлагают решение проблем. А если мужчины не умеют слушать партнерш по-новому, то чего доброго решат, что те делают много шума из ничего или просто не в духе. Как ни парадоксально, если женщина не может поделиться своими чувствами, рано или поздно настроение у нее и вправду в среднем станет хуже. Если женщина не может поделиться подавленными чувствами, то не в состоянии избавиться от навязчивых неприятных мыслей и тревог. А тогда, как бы она ни старалась быть хорошей, любящей подругой и женой, у нее накапливаются обиды. Если женщина не может поделиться подавленными чувствами, то не в состоянии избавиться от навязчивых неприятных мыслей. Практически все женщины, обращавшиеся ко мне за личной консультацией или участвовавшие в моих семинарах, буквально через несколько минут начинали плакать. Стоило лишь задать им конкретные вопросы об их эмоциях. Если женщина понимает, что ей можно вернуться к своему женскому началу и заглянуть в себя, все ее подавленные, накопившиеся чувства автоматически проявляются и в момент высвобождения ненадолго овладевают ею. Многие женщины постоянно чем-то заняты именно потому, что хотят уклониться от налаживания связей в паре и таким образом избежать тех чувств, которые вынуждены подавлять в течение дня. Если женщина постоянно занята и выражает свое мужское начало, то уклоняется от эмоций, обуревающих ее беззащитную женскую сторону. Если она не знает, как быть с накопившимися отрицательными эмоциями, то рискует слишком пристраститься к своему мужскому началу. Венерианские беседы для того и нужны, что помогают женщине вывести эти чувства на поверхность и, поделившись ими с партнером, отпустить. Если женщина не знает, как быть с накопившимися отрицательными эмоциями, то рискует слишком пристраститься к своему мужскому началу. А ведь если женщина избегает эмоций, это не дает ей и испытать оргазм в спальне с партнером. Даже если она любит его, но вынуждена подавлять свои чувства, она не в состоянии полностью раскрыть свое сердце, ощутить любовь, отдаться партнеру в полном смысле этого слова и в результате достичь настоящего оргазма. У нее бывают приливы наслаждения, но им далеко до подлинного, масштабного, экстатического оргазма. Многие женщины ни разу в жизни не испытали оргазма с партнером. Зачастую дело в том, что мужчина не уделяет достаточно времени предварительным ласкам, и у женщины не вырабатывается нужное количество окситоцина. Но иногда женщине мешают подавленные чувства, которыми она не поделилась и не отпустила их с любовью, пониманием и прощением. Если у женщины отключена способность переживать отрицательные чувства, она может разучиться и переживать положительные эмоции. Как бы нежно она ни любила партнера, у нее теряется способность ощущать эту любовь. Конечно, женщина получает удовольствие от секса, даже если подавляет свои чувства. Но в конце концов, она утрачивает желание заниматься любовью. Для многих женщин секс становится своего рода рутинной обязанностью. А мужчина постепенно теряет интерес к сексу, если видит, что его партнершу это не интересует. Или он по-прежнему занимается сексом, чтобы сбросить напряжение. Однако это уже не экстатическое слияние двух душ, полностью раскрывшихся друг перед другом и поглощенных любовью и преданностью друг другу. Если мужчина совсем перестанет заниматься сексом, у него находятся другие способы удовлетворить свои потребности. Его услугам, например, интернет-порнография, поскольку собственная жена его больше не возбуждает. Если мужчина не может раскрыть сердце жене во время секса, то легко теряет способность в полной мере чувствовать свою любовь к ней. Конечно, он любит ее, просто не может прочувствовать эту любовь. А в результате, чтобы ощутить связь с партнершей, он зачастую заходит слишком далеко на женскую сторону и теряет контакт со своим мужским началом. Так часто бывает с мужчинами в старости, если они перестают заниматься сексом. Отличный секс с любимой женщиной – прекрасный стимулятор тестостерона, позволяющий мужчине сохранить здоровье и молодость. Как высвободить отрицательные эмоции, которые пробуждает окситоцин? Когда подавленные отрицательные эмоции женщины в результате налаживания связей в паре выходят на поверхность, у нее есть здоровый способ переработать эти чувства. Нужно лишь постоянно помнить, что отрицательные чувства и мысли нельзя держать в себе. Нужно их выражать по мере возникновения, и тогда они улетучатся сами по себе. Даже если женщина боится выражать свои чувства при партнере, все равно можно их выпускать. Например, вести дневник, молиться, разговаривать с подругой, коучем или терапевтом. Когда женщина позволяет себе прочувствовать и выпустить отрицательные эмоции, у нее проявляются и положительные чувства, как теплые лучи солнышка пробиваются сквозь облака в пасмурный день. Солнце ее любви никуда не исчезает, просто оно скрылось за тучами отрицательных чувств. При недостатке окситоцина женщине гораздо труднее прочувствовать и высвободить неприятные эмоции и мысли. Рассмотрим 12 примеров оборонительных реакций, возникающих при налаживании связей в паре, если женщина находится под воздействием стресса и гормональный баланс у нее нарушен. В приложенном PDF-файле рассмотрим 12 примеров оборонительных реакций, возникающих при налаживании связей в паре, если женщина находится под воздействием стресса и гормональный баланс у нее нарушен. Во второй колонке перечислены подавленные эмоции, вызывающие подобные реакции стресса, а в третьей – положительные чувства, которые возникнут, если женщина поищет их в себе после того, как исследует свои подавленные отрицательные эмоции. Если у человека возникает отрицательная эмоция, то стоит заглянуть в себя поглубже, как обнаружишь, что под тонким слоем осознанных чувств затаилось другое чувство или несколько. Если позволить себе ощутить их в полной мере и затем облечь в слова, то станет первым и главным шагом к тому, чтобы отпустить их, если, конечно, именно таково твое намерение – отпустить свои чувства, чтобы вполне прочувствовать любовь и другие положительные эмоции, живущие в твоем сердце. Возможность поделиться с кем-то своими чувствами очень этому способствует, однако при этом важно чувствовать себя в безопасности. Например, если женщина разочарована, поскольку не оправдались ее ожидания, то ей следует несколько минут уделить тому, чтобы основательно прочувствовать это разочарование и подумать, как облечь его в слова, а затем задаться вопросом, почему она разочарована, чего хотела и чего не получила. И это, как правило, позволяет выявить, какая эмоция стояла за разочарованием. Как правило, в такой момент ощущаешь огорчение, обиду, грусть, а иногда и страх. Если прочувствовать глубинные эмоции, стоящие за негативными реакциями стресса, только прочувствовать их с готовностью простить и отпустить, то сумеешь преодолеть свои защитные реакции и впустить на их место любовь и благодарность. Об этом я написал целых 3 книги: «Рецепты счастливых отношений», «Марс и Венера. Ключ к личному успеху» и «Марс и Венера. Начинают сначала». И, наконец, последнее, что нужно знать об автоматических реакциях стресса и связях в паре. Если женщина во время 5-дневного окна любви обижена и недовольна, она не захочет принимать поддержку партнера, и тогда ее первым шагом должно стать переключение на неромантические связи в паре, на совместную деятельность не с партнером, а с кем-то другим. Это в достаточной степени снизит стресс, после чего она будет готова налаживать связи в паре с партнером. Если она проведет с ним венерианскую беседу или запланирует романтическое свидание, это поможет ему помочь ей, создав дополнительные запасы окситоцина. Тогда женщина сумеет снова раскрыть партнеру свое сердце. Как отдохнуть после рабочего дня? Очень многие женщины жалуются, что им трудно переключиться после рабочего дня, перестать думать о чужих потребностях и задуматься о своих. Исследования показывают, что женщины гораздо чаще мужчин склонны подолгу размышлять о проблемах на работе или о том, что им не нравится в партнере, детях или жизни в целом. Если у женщины переутомление, ей трудно в полной мере вернуться к своему женскому началу, а без этого она не может расслабиться. Если она много выражала свою мужскую сторону, то сначала ей нужно «мы» время, чтобы выработать окситоцин, и на время отключить выработку тестостерона. Тогда ей будет легче расслабиться, выделить себе «я» время или, если ощущение стресса прошло, просто немного побыть в «мы» времени. Гормональная стимуляция в период «мы» времени помогает женщине переключиться с «вы» времени на работе на «я» время дома. Если бы женщины проводили весь день не на работе, где обстановка способствует выработке тестостерона, им было бы легче переключаться обратно на «я-время». Однако в отдаленной перспективе оказалось бы, что они подавили в себе мужское начало. А это все равно усугубило бы стресс. Если женщина не может выражать и мужскую, и женскую сторону, рано или поздно у нее угаснет страсть и к жизни, и к партнеру. Сколько именно сил и времени женщине нужно уделить связям в паре, чтобы повысить уровень окситоцина, зависит от фазы цикла и от того, насколько напряженным выдался день. Иногда достаточно трехсекундных объятий, а иногда десятиминутной венерианской беседы или планирования романтического свидания. В третьей фазе цикла, как мы уже знаем, если у женщины стресс, избыточное налаживание связей в паре приводит к противоположному результату. Поскольку окситоцин повышает у женщины эстроген, повышенное внимание к связям в паре подавляет прогестерон в тот самый момент, когда организм особенно в нем нуждается. Иногда излишнее «мы-время» вместо «я-времени» лишь вызывает у женщины в третьей фазе цикла ощущение, что ей нужно еще, поскольку она считает, что ей нужно «мы-время» и не подозревает, что на самом деле ей требуется «я-время». Если женщине в третьей фазе цикла хочется больше «мы-времени», это знак, что ей нужно «я-время». Женщина, особенно сильно наделенная мужскими качествами, не станет требовать «мы-времени», а просто отмахнется от него и застрянет в «вы-времени» даже после работы, когда, вернувшись домой, попытается сделать все сама. И в том, и в другом случае женщине помогут обрести равновесие социальные связи или забота о себе – «я-время». Вообще говоря, если женщина в третьей фазе цикла ощущает стресс или неудовлетворенность, ей сначала нужно в той или иной степени наладить связи в паре «мы-время», а затем переключиться на «я-время», то есть социальные связи и заботу о себе. Если же она и дальше будет во всем обвинять партнера, хоть мысленно, хоть вслух, это лишь повысит у нее гидрокортизон, истощит прогестерон и не даст ей вполне насладиться «я-временем». Как стимулировать мужчину, если хочешь больше? Если женщина хочет больше «мы-времени», когда ей на самом деле нужно «я-время», она лишь мешает мужчине выйти из пещеры. Стимул покинуть пещеру возникает у мужчины лишь тогда, когда он чувствует, что нужен женщине и что его поддержка поможет ей стать счастливой. Если женщина хочет больше «мы-времени», когда ей на самом деле нужно «я-время», она лишь мешает мужчине выйти из пещеры. Женщины часто жалуются, что мужчины мало помогают им по хозяйству. Конечно, женщина, которая работает с утра до вечера и при этом отвечает за воспитание детей и создание уюта в доме, нуждается в помощи по хозяйству. Но если она хочет снизить стресс, то в третьей фазе цикла выброс окситоцина, позволяющий выделить какое-то «я-время», для нее гораздо важнее чистоты и порядка в доме. Если женщина не в состоянии переключиться с «вы-времени» на «я-время», то сколько бы партнер ни помогал ей с уборкой, это не сделает ее счастливой и не снимет стресс. А чем сильнее партнер ощущает, что все его старания не делают ее счастливой, тем меньше ему хочется помогать. Если он продолжает исполнять свои домашние обязанности, но не чувствует, что его старания делают партнершу счастливой, тестостерон у него падает, эстроген растет, и он либо обижается на партнершу, либо утрачивает влечение к ней. И вот они живут вместе, в чистеньком домике, но секса у них нет. Если женщине важнее, чтобы мужчина помогал ей по хозяйству, а не удовлетворял ее эмоциональные потребности, чтобы у нее сохранялся гормональный баланс, у них будет чистенький домик и никакого секса. Знания, почерпнутые из этой книги, помогут женщине стимулировать партнера больше участвовать в домашней рутине – уборке, закупках, приготовлении пищи, заботе о детях. Если, как правило, именно женщина готовит еду и выполняет основную работу по дому, но иногда нуждается в помощи партнера, чтобы он делал что-то за нее, а она в это время делала что-то другое, что ничуть не способствует снятию стресса, у мужчины будет меньше сил и мотивации помогать. Но если женщина может ясно и четко сформулировать, что ей нужно, и попросить поддержки, которая поможет ей почувствовать себя счастливой, у него будет гораздо больше стимулов выбраться из пещеры и сделать еще что-нибудь. Мотивация у мужчины всегда сильнее, если он видит, что его старания помочь партнерше делают ее счастливее. Например, если женщина говорит: «Давай ты сегодня приготовишь ужин, хорошо? Что-то я очень устала, хочется расслабиться и принять ванну. Будет так приятно». Это для мужчины гораздо более мощный стимул. Его мотивирует сознание, что благодаря его помощи партнерша станет счастливее. И гораздо меньше его стимулирует, если она говорит: «Давай ты сегодня приготовишь ужин, хорошо? Я же вчера готовила. Мне нужно еще поработать на компьютере и прибрать дома ужасный беспорядок». В этом случае все представлено так, что благодаря помощи мужчины женщина сделает еще что-нибудь и будет по-прежнему переутомлена. На это естественной реакцией мужчины будет: «Расслабься, тебе не надо все время работать. И подумаешь, беспорядок, завтра приберем, мы же никого не ждем». В результате у мужчины нет стимула стараться. Мужская помощь по хозяйству – это, конечно, очень важно и нужно, но гораздо важнее потребность женщины в выбросе окситоцина, который позволит ей расслабиться и насладиться «я-временем». Если женщина научится восстанавливать гормональный баланс при помощи «я-времени», то в третьей фазе цикла сможет снизить стресс, сбросить напряжение и почувствовать себя счастливой, даже если дома будет не очень чисто. Если женщине удается в третьей фазе цикла выделять себе «я-время», она довольна и счастлива, даже если к полу липнут ноги, корзина для грязного белья переполнена, в раковине гора грязной посуды, а питаться приходится бутербродами, потому что некогда ни покупать продукты, ни готовить. Если мужчина много помогает по хозяйству и вьет гнездо наравне с женщиной, это поначалу очень радует, но очень быстро входит в привычку. Бороться со стрессом женщине помогают в первую очередь всплески окситоцина благодаря эмоциональной поддержке партнера, которые и позволяют женщине выделять «я-время», особенно в 18 дней третьей фазы цикла. Если женщина требует развода, причина, как правило, именно в том, что мужчина не дает ей эмоциональной поддержки, а не в том, что в доме беспорядок. В конце концов, какая женщина в наши дни выберет себе в мужья того, кто хорошо готовит или делает уборку? Разумеется, все это дополнительные бонусы, а мужа она выбирает, потому что считает, что он обеспечит ей любовь, романтику и эмоциональную поддержку, без которых она не почувствует себя счастливой. Современной женщине мужчина нужен не только для того, чтобы мыть посуду, но и для того, чтобы эмоционально поддерживать и защищать партнершу, и тем самым дать ей возможность раскрывать и выражать свое «я». Мужчины, в отличие от женщин, умеют довольно легко переключаться с «вы-времени» на работе на «я-время» пещеру дома. Как только мужчина восстанавливает у себя мужские гормоны в период «я-времени», он может выйти из пещеры и насладиться «мы-временем» или поспособствовать тому, чтобы партнерша тоже получила свое «я-время», но в этом ему надо помочь. Однако мужчины, не обладающие новыми навыками и знаниями, о которых говорится в этой книге, зачастую застревают в пещерах, точно так же, как женщины не могут избавиться от недовольства и переутомления. Это усугубляется тем, что сегодня в нашей жизни гораздо больше стресса. Чем сильнее у мужчины стресс, тем охотнее он засядет в пещере и вообще не будет оттуда выходить. Однако новые знания о взаимоотношениях родственных душ способны побудить его выйти из пещеры, чтобы провести с любимой женщиной побольше «мы-времени». Однако некоторые мужчины, вернувшись домой, не уходят в пещеру. Они либо продолжают работать в интернете, либо сразу же принимаются помогать женам решать какие-то насущные задачи или вести хозяйство. В первом случае мужчина остается на мужской стороне, и рано или поздно это кончится выгоранием, потому что он не восстанавливает у себя тестостерон. Во втором, выгорание будет еще сильнее, поскольку переходит на женскую заботливую сторону, когда его организм нуждается в том, чтобы побыть в пещере и восстановить тестостерон. Дома у женщины стресс только возрастает. И заботливые мужчины, у которых нет важнейших представлений о гормональных биологических различиях полов, пытаются разделить домашние обязанности поровну, но в результате лишь выгорают, устают и переутомляются в точности так же, как их жены. Поскольку список неотложных дел у женщины бесконечен, чем больше мужчина для нее делает, тем больше новых дел она на себя берет. Так что «я-время» нужно не только ему, но и ей на протяжении почти всего цикла. Мужчина вполне способен помочь женщине преодолеть стресс, но сначала ему нужно выделить время на пещеру, а уже потом, когда он оттуда выйдет, то сможет обеспечить партнерше необходимую поддержку в преодолении стресса. Очевидно, что потребность мужчины в пещере для восстановления уровня тестостерона после работы в наши дни становится серьезной помехой для взаимоотношений в семье. Женщинам после работы нужно «мы» время, а мужчинам, наоборот, «я» время. К счастью, четкое понимание, что необходимо паре, чтобы провести вместе «мы» время, позволит женщине обеспечить себе выброс окситоцина, без которого она не может переключиться с «вы» времени на «я» время, и при этом выделить партнеру необходимое личное пространство. Помните, в главе 8 мы говорили, что женщина может создавать связи в паре даже тогда, когда ее партнер сидит в пещере, если найдет в себе занятие, выражающее ее женскую заботливую сторону. Главное, чтобы женщина предвкушала, что мужчина поддержит ее, когда выйдет из пещеры, за то, что и она заботится о нем. Тогда женский организм все равно выработает необходимый окситоцин. Женщина способна обеспечить себе выброс окситоцина, без которого ей не переключиться с «вы» времени на «я» время, и при этом выделить партнеру необходимое личное пространство. Вот, например, мужчина сидит в пещере и читает новости, а женщина готовит ужин. Если она предвкушает, что мужчина поможет ей, когда выйдет из пещеры, то ее организм вырабатывает нужное количество окситоцина, чтобы снизить стресс, пока она готовит и накрывает на стол. Потом, когда мужчина выйдет из пещеры, женщина может попросить его помочь, чтобы она могла выделить себе «я» время или провести с ним больше «мы» времени в зависимости от фазы цикла. Чтобы выделить «я» время, женщина вполне может попросить партнера сделать что-то по дому или позаниматься с детьми, пока она примет ванну, почитает книгу или пообщается с подругами. Если же ей нужно больше качественного «мы» времени в пятидневный период в окрестностях овуляции, она может пригласить партнера на венерианскую беседу или вместе с ним запланировать романтическое свидание. А можно просто уютно устроиться рядышком на диване и посмотреть любимый сериал, тот, который выберет она. В главе 11 мы рассмотрим самые разные способы организовать качественное «мы» время. Если женщина научится применять эти принципы на практике, мужчина сможет проводить время в пещере, а женщина при этом снизит себе стресс окситоцином, пока разбирает постиранное белье или помогает детям делать уроки, поскольку предвкушает поддержку партнера, когда он выйдет из пещеры. Теперь она понимает, зачем партнеру нужна пещера, и только рада, когда он туда уходит. И это гарантирует, что он охотно покинет пещеру и обеспечит женщине необходимую поддержку. Мужчина от природы гормонально запрограммирован так, что у него появляется стимул покинуть пещеру, если он чувствует, что в нем нуждаются, и он в состоянии помочь партнерше выделить «я» время или организовать «мы» время, благодаря которым она станет счастливее. А если ему не кажется, что его поддержка снижает у партнерши стресс и помогает обрести счастье, у него пропадает всякая мотивация выходить из пещеры. Опять же, от природы. Хуже того, если женщина с ним несчастлива, тестостерон у него резко падает, и времени в пещере ему требуется гораздо больше. У мужчины появляется стимул покинуть пещеру, если он чувствует, что нужен партнерше, чтобы выделить «я» время или организовать «мы» время. Если женщина не может обрести счастье, мужчина теряет мотивацию выходить из пещеры. С другой стороны, чем счастливее женщина, сумевшая удовлетворить свои потребности, тем сильнее мужчине хочется выйти из пещеры и помочь ей. Если и мужчина, и женщина четко понимают, что им нужно, чтобы создать отношения новой модели, отношения родственных душ, у мужчины от природы появляется стимул покинуть пещеру. Новые знания помогут мужчине легко переключиться с удовлетворения своих гормональных потребностей для восстановления уровня тестостерона на помощь партнерше в удовлетворении ее гормональных потребностей в «вы» времени, «мы» времени и «я» времени, а это позволит ей стать счастливой. Что привлекает мужчину в женщине? Мужчине также трудно переключиться с пещеры на «мы» время, как женщине с «вы» времени на «я» время. Для мужчины это то же самое, что для женщины перестать заботиться о других и заняться заботой о себе. Как мы уже знаем, если женщина переутомлена, Ей практически не удается забыть о «вы» времени с его хлопотами и насладиться «я» временем без дополнительного окситоцина, который снизит у нее тестостерон и повысит эстроген. Поэтому мужчине не следует советовать переутомленной женщине просто расслабиться и забыть о своих неприятностях. Это бессмысленно и непродуктивно. Вообще, мужчинам раз и навсегда надо запретить себе говорить женщине «не волнуйся по пустякам». Точно так же бессмысленно и непродуктивно давать мужчине задания вместо того, чтобы обеспечить ему время в пещере после рабочего дня. Мужчине также трудно переключиться с «я» времени на «мы» время, как женщине перестать заботиться о других и заняться заботой о себе. Если женщине нужен выброс окситоцина, чтобы переключиться с «вы» времени на «я» время, то мужчине, чтобы покинуть пещеру и начать налаживать связи в паре «мы» время, нужен выброс другого гормона – вазопрессина. Вазопрессин у мужчин понижает эстроген и повышает тестостерон. Дополнительный подъем тестостерона и служит стимулом, побуждающим мужчину выйти из пещеры и принять участие в удовлетворении потребностей жены и детей. Если у мужчины мало вазопрессина, он даже с дивана встать не сможет. Вазопрессин не только помогает мужчине выйти из пещеры, он еще и помогает ощутить привязанность к другим людям, повышает сексуальное влечение к партнерше и желание оберегать ее. На женщин вазопрессин действует прямо противоположно. Ситуации, повышающие вазопрессин, снижают у женщины интерес к сексу и связаны с повышением тревожности и желанием защититься или оправдаться. Вазопрессин – гормон, который укрепляет у мужчины привязанность к партнерше. Почти все, что мы знаем о вазопрессине – получено в результате исследований степных полевок. Степные полевки, как и многие люди, формируют моногамные пары, и привязанность у них сохраняется на всю жизнь. Они соблюдают верность друг другу, вместе строят гнездо и даже вместе заботятся о детенышах. Самцы полевки всеми силами оберегают своих подруг и гнезда. Такое поведение свойственно лишь 3% млекопитающих, поэтому степные полевки – ценный объект для изучения неврологии связей в паре, в период «мы» времени. Вазопрессин и у мужчин, и у женщин вырабатывается в экстренных случаях, когда срочно необходима наша помощь. С другой стороны, в экстренных ситуациях и у мужчин, и у женщин повышается и окситоцин, но при условии, что мы, наоборот, сами рассчитываем на чью-то помощь. Связи в паре в период «мы» времени стимулируют вазопрессин у мужчин и окситоцин у женщин при условии, что женщина нуждается в поддержке мужчины и ценит ее, а он оказывает партнерше именно ту поддержку, в которой она сильнее всего нуждается. Тогда у него усиливается влечение к ней, а у нее сексуальный и романтический отклик на него. Если в критической ситуации женщина оказывает мужчине необходимую поддержку, а не наоборот, у нее повышается вазопрессин, а у него окситоцин. Это приятно и ему, и ей. Однако, поскольку у мужчины меньше вазопрессина, его влечение к женщине слабеет. А поскольку у женщины повышен вазопрессин и понижен окситоцин, она не так охотно реагирует на его романтические поступки и теряет интерес к сексу. Рано или поздно женщина охладеет к партнеру и станет ему скорее матерью, чем возлюбленной. Налаживание связей в паре в период «мы» времени стимулирует вазопрессин у мужчин и окситоцин у женщин. В отличие от окситоцина, который вырабатывается, когда мы получаем то, в чем нуждаемся, или предвкушаем это, вазопрессин вырабатывается, когда мы нужны кому-то или предвкушаем, как мы успешно удовлетворим чьи-то потребности. Чем сильнее мы нужны, тем больше повышается вазопрессин. И чем сильнее мы нуждаемся в ком-то и при этом знаем, что получим необходимую поддержку, тем больше повышается окситоцин. Особенно хорошо стимулирует вазопрессин сложные или непривычные ситуации, если мы, несмотря ни на что, уверены в успехе. Вазопрессин лучше всего вырабатывается при повышении дофамина и достаточно высоком уровне тестостерона. Вот почему мужчине нужно проводить достаточно времени в пещере, чтобы восстанавливать тестостерон. Он нужен, чтобы возникла потребность в «мы» времени. С психологической точки зрения, мужчины покидают пещеру, когда чувствуют, что нужны детям или партнерше, и при этом уверены, что им удастся успешно удовлетворить потребности родных. Покинуть пещеру мужчине мешает в частности то, что современные мужчины еще не разобрались, насколько нужна их эмоциональная поддержка женщинам при новой модели взаимоотношений – отношениях родственных душ. О роли мужчины в том, чтобы сделать женщину счастливой и избавить ее от стресса, и говорят открытия Лорен Грей, показавшие, как важно для женщин выделять себе больше «я» времени, помимо «вы» времени и «мы» времени. Хотя сегодня женщина гораздо более независима, чем в прошлом, партнер нужен ей не меньше. Просто теперь она ждет от него другого. Особенно важно понимать это в современном мире, где женщина вполне может выжить и защитить себя без содействия мужчины. Если женщина не знает, каковы теперь ее эмоциональные потребности, не считает нужным возвращаться к женскому началу и, следовательно, сомневается, так ли уж необходим ей партнер, ее присутствие в вазопрессин у мужчины падает, и он теряет стимул покидать пещеру. Если он одинок, у него теряется мотивация строить серьезные отношения с женщиной и создавать семью. Но если женщина знает, какая эмоциональная поддержка нужна ей, чтобы снизить стресс, то получает возможность вполне оценить, какую поддержку может оказать ей партнер. А это, в свою очередь, стимулирует его покинуть пещеру. Чем больше он уверен в успехе, тем больше вазопрессина у него вырабатывается, тем сильнее будет его влечение к партнерше. Женщины, которые не понимают, зачем мужчине уходить в пещеру, зачастую принимают это на свой счет и обижаются, что ими не интересуются. Если мужчина ненадолго отдаляется, чтобы удовлетворить собственные потребности и восстановить у себя уровень тестостерона, женщине кажется, будто ею пренебрегают. Однако разобравшись, что и у нее самой есть потребность в «я» времени, женщина поймет, зачем мужчине нужна пещера, а заодно и разрешит себе почаще выделять «я» время. Чем больше мужчина уверен, что ему удастся удовлетворить потребности партнерши, тем сильнее его влечет к ней. Женщины зачастую считают, будто вкладывают во взаимоотношения больше, чем получают, поскольку ждут, что партнер окажет им необходимую поддержку в период «мы» времени и не понимают, что на протяжении 18 дней третьей фазы цикла им на самом деле нужно не «мы» время, а «я» время. Если же они научатся организовывать достаточно «мы» времени за 5 дней второй фазы цикла, то и «я» время в третьей фазе принесет им больше радости. Когда женщина ценит свое «я» время, то не сидит и не ждет, пока партнер выйдет из пещеры, а пользуется случаем и выделяет себе еще немного «я» времени. И тогда, если мужчина идет поиграть в баскетбол с друзьями, женщина не чувствует себя одинокой и покинутой, а занимается собой или укрепляет социальные связи. Если мужчина уткнулся в телевизор, где показывают футбол или «Игру престолов», а женщине это не интересно, у нее опять же появляется прекрасный повод выделить себе «я» время. Этот принцип позволяет сделать отношения партнеров целиком и полностью взаимовыгодными. Как помочь женщине выделить «я» время? В третьей фазе цикла женщине от партнера нужна в основном помощь в организации «я» времени. Для этого иногда просто достаточно не делать ей замечаний, что она слишком долго болтает с подругой по телефону, и горячо одобрить ее решение сходить на курсы ландшафтного дизайна. Но еще действеннее – беспрекословно исполнять ее просьбы, позволяющие ей выделить время на себя и разбираться со всякого рода неожиданностями. Моя жена работает вне дома, но тем не менее не требует от меня, чтобы я взял на себя половину повседневных обязанностей по дому – покупки, приготовление еды, уборку, заботу о детях. Ее это вполне устраивает, поскольку я, в свою очередь, не требую от нее выполнять половину разовых дел, которые обычно так нравятся мужчинам, если они взамен получают признательность и право на пещеру. Ниже приведен перечень дел, стимулирующих тестостерон, которыми женщина ни в коем случае не должна заниматься, если не хочет, даже когда кажется, будто это разумно и практично. Если мужчина берет на себя эти дела, повышающие тестостерон, это позволяет его партнерше в третьей фазе цикла выделить больше времени на себя. Во второй фазе цикла эти же занятия обеспечат укрепление связи в паре, без которых женщина не может быть довольна жизнью, особенно если мужчина делает все это с положительным настроем и не жалуется. Когда мужчина готов взять на себя трудные дела, неприятные большинству женщин, это подхлёстывает у женщин выработку окситоцина, а у мужчин – вазопрессина. Чем больше женщина замечает и ценит, что мужчина делает все это ради нее и признательна ему за это, тем больше у него выработается вазопрессина наряду с тестостероном. Большинство примеров из списка я взял из собственной жизни за последние несколько месяцев. Кстати, составляя список, я и сам начал больше ценить то, что делаю. Разнообразные домашние дела, которыми мужчина занимается, чтобы поддержать жену и родных, это дополнение ко всему, что он делает на работе, чтобы обеспечить семью. Этот список полезно прочитать и женщине, поскольку если муж перечислит все, что он делает, чтобы ей помочь, она сочтет, что он предъявляет ей претензии, а это все испортит. Да, он все это делает, но ему лучше почаще говорить «мне самому приятно» и «ну, это же так просто». Разные домашние дела, которые мужчина выполняет ради жены и детей. Первое. Ведет машину в дальних поездках. Второе. Отвозит детей в школу и на кружки. Ездит по делам. Третье. Занимается с детьми спортом. Четвертое. Помогает детям делать уроки. Пятое. Колет и приносит дрова на даче. Шестое. Меняет зимние шины на летние и наоборот. Седьмое. Зажигает водогрей, если он погас. Восьмое. Чинит компьютер, принтер и телефон, если они ломаются. Девятое. Чинит забор и крышу на даче. Десятое. Если сломался холодильник или другая бытовая техника, выбирает новую модель. Одиннадцатое. Планирует отпуск, бронирует билеты и гостиницы. Двенадцатое. Изучает карту и прокладывает маршрут перед поездками. Тринадцатое. Заказывает столик в ресторане. Четырнадцатое. Заказывает домой еду, если жена устала и не хочет готовить. Пятнадцатое. Моет посуду, если жена просит помочь. Или, по крайней мере, ставит грязную посуду в раковину и моет ее за собой. 16. Выносит мусор, даже если на улице мороз. 17. Выходит посмотреть, что случилось, если ночью слышатся странные звуки. Отвечает на ночные звонки по телефону и в дверь. 18. Носит тяжелые сумки и чемоданы. 19. Загружает вещи в багажник перед дальними поездками. 20. Меняет износившиеся покрышки или организовывает, чтобы их поменял кто-то другой. 21. Встречает жену в аэропорту. 22. Чинит прохудившиеся трубы или договаривается с водопроводчиком, если сам не может. 23. Проводит с детьми воспитательные беседы, если жена так рассержена, что не в состоянии это сделать. 24. Улаживает разногласия с соседями. 25. Если предстоит крупная покупка или нужен кредит, ищет самое выгодное предложение. 26. Ищет самые дешевые авиабилеты. 27. Скрывает коробки с посылками. 28. На дачном участке косит траву, разгребает осенние листья, стрижет кусты, катает тяжелые тачки, носит пакеты с удобрениями или нанимает для этого кого-нибудь. 29. Если не работает интернет или кабельное телевидение, ведет переговоры со службой техподдержки. Часами. 30. Покупает, устанавливает, налаживает и чинит или организует ремонт проигрыватели, магнитофоны, телевизоры, фотоаппараты, видеокамеры, видеомагнитофоны и плееры. 31. Ищет, покупает, собирает, налаживает, чинит или организует ремонт всевозможную технику. Велосипеды, автомобили, качели, тостеры, телефоны, дверные замки, замки на воротах, баскетбольные корзины, косилки, раздвижные двери, окна, сигнализацию, электрические пробки. 32. Опускает за собой сиденье в туалете, а не требует, чтобы жена оставляла его поднятым для него. 33. Находит подрядчика для ремонта и надзирает за его работой. Отвечает за то, что приходится что-то переделать, разбирается с претензиями и требованиями доплатить. 34. Следит за финансовыми новостями и принимает оптимальные решения по банковским вкладам, ипотеке и так далее. 35. Если что-то красит, убирает за собой ведерко с краской и моет кисть. 36. Ставит мышеловки и хоронит попавшихся мышей. 37. Отвечает за выбор страховки и разбирается в программах страхования. Если требуется выплата по страховке, следит, чтобы сумма была подсчитана правильно. 38. Разбирает антресоли. 39. Вешает тяжелые картины, карнизы, часы и телефоны. Роковое. Достает елочные игрушки, ставит и выносит новогоднюю елку. 41. Отвечает за времяпрепровождение в отпуске. Достопримечательности, экскурсии, заказ столиков в ресторанах, гостиницы. 42. Забирается на стремянку, чтобы вкрутить лампочку или достать что-нибудь. 43. Переставляет часы при переходе на зимнее и летнее время или после того, как отключалось электричество. 44. Знает все о последних моделях смартфонов и умеет с ними обращаться. Покупает жене и детям новые телефоны и ищет при этом самое выгодное предложение. 45. Все это и многое другое делает беспрекословно, не считая, что от него требуют слишком много, ведь он видит, что это помогает жене стать счастливее. Все эти разовые мужские дела прекрасно укрепляют отношения в паре и способствуют выбросу окситоцина, позволяющему женщине переключиться с «вы» времени на «я» время. Мужчина с удовольствием берет на себя эти трудные обязанности, если видит, что его поддержка помогает партнерше стать счастливой. Кстати, если он занимается повседневными делами, готовит и убирает, это тоже способствует выработке окситоцина у женщины, если он делает что-то такое, чем она совсем не любит или не хочет заниматься. Мужчина с удовольствием берет на себя эти трудные обязанности, если видит, что его поддержка помогает партнерше стать счастливой. Представление, что мужчины и женщины должны поровну делить повседневные хозяйственные обязанности, уборку, приготовление пищи, заботу о детях, прекрасно в теории, но не на практике, за редкими исключениями, и определенно не способствует выработке гормонов влечения и страсти. Если женщина не хочет брать на себя половину обязанностей, стимулирующих тестостерон, а большинству женщин это не по душе, не стоит ожидать, что мужчина будет выполнять половину дел, стимулирующих эстроген. Несомненно, наши роли могут перекрываться. Но нельзя забывать, что если женщина слишком часто занимается разовыми делами, повышающими тестостерон, это усугубляет у нее стресс, как и у мужчины, когда он берет на себя слишком много дел, повышающих эстроген. Если у мужчины не слишком стрессогенная работа или он чувствует, что дома его ценят, многие занятия из этого списка вполне могут стать для него эквивалентом пещеры. Точно так же и для женщины. Если у нее не слишком стрессогенная работа или она получает много эмоциональной поддержки от партнера, повседневные хозяйственные дела могут стать отличным «я-временем» или «мы-временем». Популярные статьи о том, как романтично, когда мужчина занимается хозяйством, зачастую наталкивают на неверные выводы. В Норвегии были проведены два независимых исследования, охватившие почти 10 тысяч пар. И они показали, что если мужчина делает по дому столько же, сколько женщина, у пары больше вероятность развестись. Поначалу, конечно, сама новизна этой картины «мужчина с веником» заставляет мозг женщины вырабатывать больше дофамина, и это чудесно. Но со временем новизна теряется, а с ней и дофамин. В долгосрочной перспективе гораздо лучше, если мужчина возьмет на себя различные дела, стимулирующие тестостерон, и при этом обеспечит женщине необходимую в наши дни эмоциональную поддержку, без которой ей трудно вернуться к женскому началу. Это куда более осязаемая помощь. Конечно, мужчине никто не запрещает пылесосить, готовить, мыть посуду и так далее. Каждая пара по-своему распределяет рутинные обязанности в зависимости от личных предпочтений, запаса жизненных сил и рабочего графика. Просто большинство мужчин дома должны сосредотачиваться не на рутинных хозяйственных делах и заботе о семье и доме, а на пещере и разовых делах, стимулирующих тестостерон. Пещера дает мужчине время и силы, которые ему понадобятся, когда ему нужно будет заниматься всеми этими делами. Еще одна причина переутомления у женщин. Если мужчина особенно хорошо обеспечивает семью или очень старается осчастливить партнершу, возникает одно осложнение. Женщине кажется, что она обязана взять на себя еще больше дел, чтобы уравновесить все, что делает для нее партнер. Именно поэтому ей так важно знать, что если она выделит время на то, чтобы расслабиться и насладиться «я» временем, это будет лучшим подарком для партнера. Если женщина выделит время на то, чтобы расслабиться и насладиться «я» временем, это будет лучшим подарком для партнера. Подведем итоги. Когда женщины налаживают связи в паре в период «мы» времени, Для них это состоит в том, чтобы дарить партнерам и получать взамен заботу, понимание и уважение. Когда мужчины налаживают связи в паре в период «мы» времени, для них это состоит в том, чтобы дарить партнершам и получать взамен доверие, признание и благодарность. Когда мужчина делает что-то для женщины, ему не нужно, чтобы она делала для него что-то дополнительное взамен. Ему нужна ее любовь. У самых лучших мужей жены зачастую катастрофически перегружены, поскольку они берут на себя все больше и больше обязанностей, чтобы чувствовать, что достойны поддержки супругов. Они делают все то, что вызывает у них неуправляемый стресс, потому что не знают, как счастливы их мужья, когда видят, что их старания и труды идут женам на пользу. С другой стороны, многие мужья, которые много трудятся ради жен и детей, заключают, будто ответственности за все разовые дела вполне достаточно, и тем самым невольно сводят на нет все свои старания порадовать жен, поскольку не обеспечивают им дополнительной эмоциональной поддержки, нежностей, комплиментов, разговоров, внимания и романтики. А женщине это нужнее всего. Мужчины ошибаются, когда считают, будто работа ради семьи сама по себе достаточная поддержка. И лишают женщину нежности и внимания. Если мужчины поймут, что в современном мире женщинам нужна их помощь в налаживании связей в паре и для довольства жизнью во второй фазе цикла и для перехода к «я» времени в третий, это побудит их больше вкладывать во взаимоотношения с партнершами. Когда мужчина точно знает, как помочь партнерше стать счастливее, ему нужно меньше времени проводить в пещере, а когда он оттуда выходит, то может больше дать партнерше. Моя жена Бонни охотно разрешает мне проводить время в пещере, поскольку понимает, что когда я выйду, то организую ей качественное «мы» время и помогу выделить «я» время. Но раньше, когда она не понимала и не чувствовала, как важно для нее «я» время, все мои попытки помочь ей выделить «я» время и подтолкнуть ее к заботе о себе и налаживанию социальных связей не считались поддержкой и, следовательно, не укрепляли связи в паре. Чем больше женщина ценит собственное «я» время, тем сильнее признательна партнеру за готовность помочь ей выделить больше «я» времени. Если этого не знать, то как бы мужчина ни старался помочь партнерше выделить «я» время, ей будет казаться, будто он просто не хочет быть рядом с ней. Верно и обратное. Некоторые женщины не выделяют себе «я» времени, поскольку боятся, что партнеру будет неприятно, что они развлекаются без него. Одна женщина призналась мне: «Нет, я не могу выделить себе «я» время. Если я буду развлекаться одна, без мужа, или скажу ему, что хочу куда-то пойти без него, он решит, что я его не люблю». Такое отношение душит мужчину и не дает ему никакого стимула выходить из пещеры и проводить больше времени с партнершей. При всем при том, некоторые мужчины поначалу чувствуют себя покинутыми, когда их партнерша наслаждается «я» временем. Но это быстро меняется, как только мужчина убеждается, что ему принадлежит заслуга в том, что его партнерша счастлива. Просто такие требовательные мужчины слишком далеко зашли на женскую сторону, и как только они поймут, что их партнерша стала счастливее и больше их ценит, они очень быстро вернутся к мужскому началу и почувствуют себя гораздо увереннее. Спасатель в душе. В каждом мужчине живет спасатель. Когда он чувствует себя нужным, у него повышается тестостерон. Если мужчина понимает, что современной женщине его помощь особенно необходима, и не только для «мы» времени, но и для «я» времени, и что он может дать партнерше все, что ей нужно для счастья и довольства жизнью, у него сразу появляется свежая мотивация. Если мужчина понимает, что современной женщине его помощь особенно необходима, у него сразу появляется свежая мотивация. В традиционных взаимоотношениях партнеров по сцене мужчина проводил почти весь день на работе. «Вы» — время, а затем занимался своей частью жизни — «я» — временем. Радости «мы» — времени были ему знакомы в той или иной степени в тех случаях, если женщина радовалась его поддержке и была за нее признательна, а он понимал, что составляет счастье супруги. В рамках взаимоотношений партнеров по сцене радости «мы» времени для мужчины в той или иной степени сводились к сознанию, что он составляет счастье супруги. Во взаимоотношениях родственных душ мужчина по-прежнему радуется «мы» времени, поскольку понимает, что способствует счастью партнерши. Однако новые навыки построения взаимоотношений и понимание, что нужно партнерше для гормонального баланса, придают мужчине дополнительный естественный стимул покинуть пещеру и удовлетворить личные потребности партнерши в любви, нежности и романтике. Мужчины всегда стремились сделать женщин счастливыми, просто сегодня они плохо понимают, как. Общество из самых наилучших побуждений сбивает их с толку, требует, чтобы они думали и реагировали как женщины. А этот перекос усиливает стресс не только у мужчин, но и у женщин. Мужчинам не нужно становиться женственнее. Если у мужчины стресс, то чтобы уравновесить у себя мужское и женское начало, ему необходимо уйти в пещеру и вернуться к мужскому началу, а не проводить еще больше времени за выражением женских качеств. Если он лучше поймет, как ему успешно признать и удовлетворить новые потребности женщины, это повысит у него способность восстанавливать тестостерон в пещере, и тогда ему будет что дать женщине, когда он выйдет. Когда мужчина знает, с какими трудностями сталкивается современная женщина, которой нужно уравновесить «я время», «мы время» и «вы время», и как он может помочь ей, у него автоматически появляется больше стимулов помогать. Теперь у него есть серьезная причина выбраться из пещеры. Если он даст партнерше, что ей нужно, то в значительной степени удовлетворит и свою потребность в «мы» времени. Как удовлетворить разные потребности женщины? Даже если у женщины есть партнер, который ее поддерживает, она сталкивается со множеством всевозможных внутренних препятствий, которые мешают ей удовлетворить разносторонние потребности в связях в паре, социальных связях, заботе о себе и самоотверженном служении в периоды «вы времени», «мы времени» и «я времени». Вот лишь три примера. Первый. Особенности родительской семьи. Если в прошлом у женщины остались нерешенные проблемы, например, у нее был замкнутый отстраненный отец и несчастливая, излишне зависимая мать, это не дает ей в полной мере положиться на партнера и создать связи в паре, необходимые для организации «мы» времени, в котором женщина нуждается. Для нее сама мысль, что ей кто-то нужен, признак слабости, а вовсе не свойство женской стороны. Женщина боится близости. И в результате либо становится трудоголиком «вы время», либо слишком много времени выделяет на социальные связи «я время». В обоих случаях она уклоняется от связей в паре, а значит, у нее усугубится стресс. Второе. Особенности отношений с братьями и сестрами и близкими друзьями. Если у женщины в детстве были нерешенные проблемы с братьями, сестрами или друзьями, это мешает ей создавать полноценные социальные связи. В результате «я время» сводится для нее к заботе о себе. Это помогает вырабатывать прогестерон и снижает стресс. Но женщина лишает себя радости и социальных связей. О том, что в период «я времени» нужно и строить социальные связи и заботиться о себе, мы уже знаем. Забота о себе снабжает женщину прогестероном, который восстанавливает тестостерон и поддерживает ее мужское начало. А социальные связи обеспечивают запасы прогестерона, позволяющие свободно выражать женское начало. Но если женщина будет для снижения стресса только заботиться о себе, избегая социальных связей, то со временем подавит свое женское начало и начнет слишком сильно выражать мужское. Третье. Отсутствие положительных примеров. Если у женщины нет ярких положительных примеров сильных преуспевающих женщин, которые нашли свое счастье и довольны жизнью, это мешает ей стремиться к «я» времени. Она не понимает, зачем оно нужно. Поскольку она не очень уверенно себя чувствует, когда выражает мужскую независимость, ее женские качества, взаимозависимость и беззащитность заставляют ее делать слишком большую ставку на «мы» время. Вместо того, чтобы уделять «я» время заботе о себе, женщина склонна чрезмерно выражать свое женское начало в социальных связях. Она чересчур потакает женственному желанию заботиться о других и ощущать взаимозависимость, и поэтому подавляет у себя мужское начало. В результате она слишком стремится всем угодить и теряет себя. Ее беспокоит, что думают о ней окружающие, поскольку ей недостает уверенности, чтобы выразить мужскую независимость и уравновесить женскую взаимозависимость. Если у женщины нет положительных примеров того, как можно успешно выражать мужское начало и при этом наслаждаться счастливой и безмятежной семейной жизнью, полной любви, ее подстерегает другая опасность. подавить свое женское начало в стремлении к финансовой независимости и успеху. В результате женщина отвергает саму мысль, что ей нужен партнер. Она не в состоянии ощутить беззащитность своей женской стороны, а значит, не в состоянии и полюбить, и привязаться к партнеру. Все три примера показывают, что женщине, не научившейся в прошлом выражать и женское, и мужское начало, трудно обрести счастье и гормональный баланс. Но ведь трудно не значит невозможно. Если женщина изучит, как меняются ее гормональные потребности в зависимости от фазы цикла, и воплотит эти знания в жизнь, то сумеет преодолеть прошлое и обрести любовь на всю жизнь. Даже прослушивание этой книги позволит сделать крупный шаг в этом направлении. Однако, как всегда, когда чему-то учишься, опытный наставник не помешает. Большим подспорьем для вас станут блоги Лорен Грей на сайте marsvenus.com. Она научит вас, как сбалансировать «я время», «мы время» и «вы время». Золотое правило родственных душ. Золотое правило родственных душ гласит: если кому-то кажется, что ему не хватает любви, внимания и поддержки, то мужчине нужно срочно спрятаться в пещеру, а женщине выделить себе «я время». Современные пары слишком тесно общаются друг с другом, а в результате у них стираются личные границы и теряется страсть. Даже во второй фазе, во время пятидневного окна любви, если у женщины не получается заняться связями в паре с партнером, у нее есть масса других вариантов. Танец близости и страсти строится не только на взаимозависимости, но и на независимости. Счастье в отношениях – это лишь равновесие «вы времени», «мы времени» и «я времени». Поэт Халиль Джебран прекрасно выразил идею равновесия «мы времени» и «я времени» в своей бессмертной книге стихотворений в прозе «Пророк». Будьте вместе, но не слишком вместе. Будьте рядом, но не слишком близко, потому что и колонны храма стоят отдельно, и дуб, и кипарис не растут в тени друг друга. Перевод Зотикова. В последних четырех главах мы подробно изучим, как именно мужчины должны поддерживать женщин, чтобы организовать качественное «мы-время», и какая эмоциональная поддержка нужна мужчинам, чтобы ощутить полноту жизни. Напоследок я оставил все самое лучшее, ведь эти знания помогут и мужчинам, и женщинам давать и получать любовь и поддержку, которых они достойны и которые им так нужны.